Глава 16. Демид. Камали и Наваи. А если это любовь? Выхожу из дома Есении в смешанных чувствах. Эмоций много и все странные. Эти 3 часа в лифте в полумраке и несколько минут в кромешной темноте довольно многое в моей голове перемешали. Не знаю. Все эти 5 лет я жил со спокойной душой. Куда-то бежал, что-то делал, старался развиваться, копил деньги, зарабатывал еще, пытался сделать все, чтобы устроить себе подушку на будущее, и совершенно не оборачивался на прошлое. Оставил в нем все, что в какой-то момент по разным причинам не пошло со мной в настоящее. Постоянно был чем-то занят и на самом деле не успел даже понять, когда пролетели эти 5 лет. Казалось, не изменилось почти ничего. По факту изменилось настолько многое, что мурашки бегут от осознания. На самом деле я никогда не задумывался о том, насколько нам по-настоящему было хорошо с Есей. Мы просто были вместе, а в какой-то момент этого не стало. И я был так сильно загружен работой, что даже не заметил, как от души оторвали огромный кусок. Ту часть, которая была залита нежностью и любовью. От расставания меня отвлекала Яська, у которой был переходный возраст и характер еще хуже, чем обычно. И Мирослав, который, как я думал, делал все, чтобы я не страдал. Оказалось, он делал это для того, чтобы мы не сошлись с той, в кого он был безответно влюблен. Видеть их вместе сейчас странно. Не ревностно, не больно, но странно. Раньше им противопоказано было находиться в одном помещении. Они сразу грызлись и бросались недовольными взглядами друг в друга. А сейчас он бежит ей на помощь, обнимает ее сразу и заботится так, как она того заслуживает. Хочу поехать к Ксюше. Отчаянно хочется почувствовать себя нужным. Погулять, может сходить в кино. Устроить нормальное свидание, каких у нас с Ксюшей, наверное, даже и не было. Все наши свидания сводятся к банальному ужину в ресторане. А хочется поговорить о многом, и прогулка – идеальный выход. Тем более погода сейчас великолепная. Бросаю взгляд на окна Есении, когда сажусь в машину. Понимаю, что ничего там не увижу. Как-то машинально это делаю. По привычке пишу Яське, чтобы узнать, в порядке ли она и не собирается ли рожать прямо сейчас. И, удостоверившись, что все хорошо, звоню Ксюше и прошу ее собираться, ведь через 40 минут приеду, и мы пойдем на свидание. Такое предложение она воспринимает с радостью и обещает собраться как можно быстрее. На губах цветет улыбка от предвкушения хорошего вечера, а мысли и странные воспоминания из лифта я стараюсь задвинуть в самый дальний уголок. Наверное, мне так отчаянно хочется провести время с Ксюшей, чтобы таким образом извиниться перед ней. Да, я не изменял ей и не собирался, но понимаю, что ей было бы неприятно, узная она, что происходило в лифте. Я повел себя ужасно по отношению к своей девушке, когда держал за руки свою бывшую и грел ее пальцы теплым дыханием. Просто это то, что случилось в моменте. На чувствах и эмоциях. Точно так я приобрел этот камень-оберег для нее. На эмоциях. Просто в голову сразу пришла она, как та, кому нужно спокойствие и счастье. Сестру я так и оберегаю. Ксюша в подобное не верит. А Еся? А Еся верит. Как ребенок. По-настоящему. В карты, предсказания, обереги, домовых и в черную кошку, которая дорогу перебегает. Через 40 минут, как и обещал, я уже у дома Ксюши. Но на то, что она соберется так быстро, даже не рассчитываю. Со спокойной душой пишу ей, что подъехал, делаю музыку тише и прикрываю глаза, устраиваясь удобнее на сиденье. Ждать Ксюшу можно часами порой, и пока она собирается, ей не дописаться, не дозвониться, не достучаться. Поэтому выбираю подремать, потому что работы очень много в последнее время, не успеваю спать. Готовим к открытию еще одну кофейню на другом конце города. Пока там ремонт, но дело уже выше крыши. А тут выходной нарисовался, решил дать отдохнуть и себе, и всем сотрудникам. Не знаю, сколько проходит времени, когда Ксюша будет меня стуком в окно. Открываю глаза и пытаюсь сфокусироваться. Открываю дверь все еще полусонной и пытаюсь очнуться, когда Ксюша садится рядом. Осматриваю ее. Красивая. В платье и на своих излюбленных высоких каблуках, на которых я даже не представляю, как можно ходить. Ксюша вообще любит себя и постоянно себя украшает и улучшает. Я не могу даже сказать, сколько времени она проводит в салонах красоты, спа, бассейне, массажах, тренировках и всем прочем. Мы из-за этого порой и не можем встретиться. Я работаю меньше, чем она тратит времени на уход за собой. «Привет», — говорю и наклоняюсь, чтобы поцеловать Ксюшу. Но она поворачивает лицо так, что я могу чмокнуть ее только в щеку. Сразу странные мысли. Что-то не так. Мирослав позвонил, рассказал что-то, и теперь она обижается? Или что? «Не разрешаешь мне себя целовать?» «У меня просто новая помада», — говорит Ксюша и поворачивает лицо ко мне. «Видишь? Нравится?» «Нравится ли мне помада?» «Вряд ли я пойму, чем она отличается от той, что была вчера». «Да, красиво. Едем?» «Да. А куда мы?» «Предлагаю сходить в кино, потом прогуляться. Погода сегодня просто волшебная. Потом закажем что-нибудь и можем поехать ко мне, если хочешь продолжить смотреть фильмы. Хочу провести время с тобой». Выворачиваю со двора и уже слышу не особо довольный вздох. «Дим, ну куда гулять? Ты видел, какие у меня каблуки? Я устану и буду плакать». «Могу носить тебя на руках». Говорю терпеливо, хотя уже понимаю, что наш вечер накрылся медным тазом. «Давай лучше пропустим пункт с кино и прогулкой, заедем в ресторан, а потом поедем к тебе. Как тебе идея?» Спрашивает Ксюша воодушевленно. «А мне на самом-то деле никак. Ну вот вообще». Как всегда, жму плечами. По правде сказать, эта идея ничем не отличается от всех наших дней. Ресторан, потом ко мне. Никаких прогулок и разговоров о важном, никаких милых объятий при просмотре совершенно идиотского фильма, никаких совместных готовок и испачканных носов в муке. Ничего. И почему-то именно сейчас меня это начинает напрягать. Потому что раньше просто не думал, а сейчас задумался. «Ничего нового, Ксюш. А я хочу разнообразить наши отношения, хоть немного». «Тебе скучно?» Вздергивает бровь, и я уже жалею, что все это начал. «Со мной скучно?» «Я не сказал, что скучно. Я сказал, что хотел чего-то нового. Все пары гуляют, почему мы не можем?» «С каких пор ты стал любить гулять?» «Всегда любил, не поверишь!» «Хочется вернуть машину к ее дому и высадить Ксюшу, а потом поехать в центр и гулять в одиночестве. Странное что-то со мной сегодня. Не могу понять самого себя. Бесит это. И голова кругом. Ладно, забудь. Поедем в ресторан сейчас. Заедем в кофейню только. Нужно проверить, что вчера сделали рабочие, и знать, ругать завтра их или хвалить. Ну, мы же быстро, да? Посмотрим». До кофейни едем молча. Хотя это другой конец города, и мы добираемся около часа, попадая в небольшую пробку. Ксюша все время сидит в телефоне и периодически подпевает песням из плейлиста, покачивая головой. «Пойдем? Мы приехали». Останавливаюсь около нового помещения и глушу машину. Хочу показать Ксюше все, что уже сделали, и рассказать о планах. Может, она бы подсказала мне своим женским и свежим взглядом, что нового можно добавить в уже устоявшийся стиль моих кофеен. «Ты сходи, а я тут тебя подожду. Ты же быстро». «Тебе не интересно?» «Ну что там, Дим? Голые стены и лампочка под потолком. Тем более тут еще нет нормальной дороги, а я на каблуках. Я жду тебя». Складывает губы трубочкой, посылая воздушный поцелуй. А я хлопаю дверью сильнее, чем того требует моя машина. Я ехал к ней с чувством вины, но сейчас мне не хочется извиняться совершенно. Еще несколько часов назад я думал о том, что мы с Ксюшей подходим друг другу. А сейчас думаю, что, возможно, я ошибался. Нужно поразмыслить и провести вечер вместе. Пока я немного запутался в себе, как давно уже не путался. В то время, как осматриваю уже выполненное за вчерашний день рабочими, на часы приходят уведомления. Бросаю взгляд и вижу сообщение от Есении. «Есенька, спасибо за то, что не оставил, и за то, что был рядом. И за оберег тоже большое спасибо. Буду носить». Хлопаю по карманам, чтобы достать телефон и ответить, но понимаю, что оставил его в машине. И, скорее всего, Ксюша увидела сейчас сообщение от Есении. Скандалу быть? Не знаю. Я никогда не давал повода для ревности, и Ксюша никогда не устраивала скандалов соответственно. Поэтому ее реакция сейчас на это сообщение – загадка для меня. Закрываю помещение и иду обратно с каким-то странным предвкушением. Я хочу скандала? Возможно. Просто чтобы понять, что я ей не безразличен. Хотя бы так. Ты все? Отрывается от телефона, когда сажусь в машину. Едем ужинать. Давай сегодня что-то итальянское. Она не видела сообщения? Странно. Давай. Никто не звонил, пока меня не было. Я, наверное, по лезвию хожу, заводя этот разговор самостоятельно, но я действительно это делаю. Нет, но написала какая-то Есения. За что-то там тебе спасибо. Что такого хорошего ты сделал и кто это? Говорит без капли претензий, параллельно печатая кому-то сообщение. Эта девушка, в которую ты въехала на парковке, по совместительству моя бывшая. Говорю, не скрывая ничего. Сегодня утром я заезжал к ней, отдавал кое-что, помог ей с сумками, и мы застряли в лифте на 3 часа. Мирослав помог нам, вызвал лифтеров, сам приехал. Мирослав умничка, говорит, и у меня внутри все обрывается. Честности ради, это очень странно. Я ревнивый до ужаса. И хоть это и плохо, мне об этом известно, я не могу понять такого безразличия. Ей правда все равно? Вылезли из лифта-то? Нет, там до сих пор сидим. Смешно, хихикает Ксюша. Нет, давай все-таки сегодня поедим роллы. Хочется рыбки, ладно? Ладно. Киваю и внезапно понимаю, что мы, вероятно, действительно подходим друг другу гораздо меньше, чем мне казалось до этого дня. В голове сразу проносятся все наши совместные дни, и я понимаю, что они ничем не отличались от сегодняшнего. Но мне упорно казалось, что между нами все в порядке. Сегодня только по какой-то странной причине решил обратить внимание на то, что между нами происходит, и понял, что срочно нужно что-то менять. «Блин, Ксюш, я тут вспомнил. У меня встреча завтра, а я документы никакие не подготовил. Не обидишься?» «Вру безбожно». Но понимаю, что свидание точно не удастся. А мне надо очень много и долго думать. Тогда закинь меня в торговый центр на Ленина. Там Кристинка сидит в рестике. Я к ней пойду. Как раз только что написала мне. Через 20 минут она, чмокнув меня в щеку, убегает так, словно никакие каблуки ей уже не мешают. В сотый раз пишу Яське, спрашивая, как она себя чувствует. И она отвечает, что лучше всех. Ведь наконец-то из длительной командировки вернулся ее муж. Ну вот, хоть у кого-то все хорошо. Хоть у кого-то.